все в Вост-Лаг. Февраль 1939 года. Георгий Доронин уже давно перестал размышлять о том, почему судьба сыграла с ним такую злую шутку. Когда в его кабинет вошли двое в штатском, к слову, бывшие коллеги по АГПУ, в сопровождении пары солдатиков, он все понял без слов. И был им даже благодарен, что не вломились, как обычно, среди ночи в его дом. Не арестовали на глазах жены и детей. Не питал он иллюзий ни по поводу предъявленных стандартных обвинений в контрреволюционном заговоре, ни в отношении дальнейших событий. Боялся только, что расстреляют сразу же, не дадут связаться с родными. Он, успевший покомандовать ротой во время Первой мировой и к февральской революции дослужившийся до чина штабс-ротмистра отдельного пограничного корпуса, видел в Октябрьском перевороте спасение для армии и страны от коллапса, в который вовлекало их Временное правительство. Благодаря протекции одного бывшего подпоручика, входившего в Совнарком, с которым у него были общие знакомые по юнкерскому пехотному училищу в Санкт-Петербурге, Доронин перешел на сторону Советов и попал в ВЧК. Учитывая его дворянское происхождение и службу в царской армии, назначение в отдел по борьбе с враждебной деятельностью церковников можно было считать очень удачным. Перейдя в 1922 году в ОГПУ, Георгий продолжал курировать и это направление. Офицерская закалка, жесткий и волевой характер помогали ему выбирать правильную тактику общения с подчиненными, начальством и теми, кого он вынужден был подвергать гонениям. Он никогда открыто не богохульствовал, лично не участвовал в погромах и расстрелах, понимая, конечно, что чистота его рук весьма условна. Но надо было выживать в это непростое время, беречь семью, хоть как-то помогать родным, например, кузену Лаврентию, с которым они с детства были очень дружны. В отличие от многих своих новых «товарищей», Доронин никогда в открытую не брал ничего из изымаемых ценностей. Считал глупым попасться на мелочевке. Иногда кое-что из неучтенного удавалось тихо реализовать через надежные, еще дореволюционные каналы, и жена с детьми жили в достатке, который, однако, не афишировался. В доме всегда были дрова для отопления, необходимые продукты, добротные одежды и обувь, но никакой показухи и излишеств, в этом Георгий был строг. Ирина, то ли боготворившая, то ли побаивающаяся мужа, во всем с ним соглашалась. Лишь смерть сынишки Эрлена от туберкулеза пошатнула их отношения. Она так и не смогла простить мужу нежелание отвезти ребенка к известным врачам из столицы, использовав свое служебное положение. Доронин чувствовал возникшее отчуждение и старался радовать жену небольшими подарками. Поездкой в Крым в санаторий, новой, хоть и не вычурной шубкой или небольшим украшением. Никто, даже самые близкие, не знал о тайнике, в котором Георгий хранил не просто кое-что на черный день, а настоящее сокровище. Случись с ним что, жена и дочь смогут прожить безбедно. Сейчас, лежа на нарах в промерзшем лагерном бараке, Доронин вспоминал эту весьма необычную историю. Осенью 1931 года сослуживцы затащили его в конце рабочего дня на небольшой сабантуй. Отмечали чей-то день рождения. Один из столов освободили, быстро расставили бутылки с водкой, недавно появившейся в продаже старкой, горькой настойкой с привкусом яблоневых листьев, в которой смешались коньяк и портвейн. Разложили немудреную закуску. Георгий, взяв свой стакан и кусок хлеба с домашним салом, устроился на углу чьего-то стола, заваленного бумагами. Сдержанно улыбаясь уголками губ на скабрёзные шуточки быстро захмелевших сотрудников, он машинально скользил взглядом по лежавшим перед ним документам и думал о том, что завтра, на трезвую голову, надо провести планерку, посвященную сохранению служебной тайны. Сколько раз им говорил: закончил работу, сложи бумаги в папку и убери в стол или сейф. Глаза зацепились за смутно знакомое имя в каком-то протоколе. Игнатий Левандовский. Точно. Был такой персонаж в Рыбнинском костеле, куда Доронина затащил корреспондент ведомственной многотиражки. Память услужливо подкинула картинку. мешки с церковным имуществом, высокий мрачный ксенс с холодными и умными глазами, слишком спокойно относившийся к происходящему. Георгий вчитался в протокол. Речь шла о неизъятых ценностях, якобы спрятанных польскими церковниками. Вычислив того, кто допрашивал ксенза, Доронин без труда узнал подробности этого дела. Оказывается, еще в 18-м кто-то из чекистов пытался завербовать одного польского художника, и тот уверял, что в костеле спрятаны настоящие сокровища, и что у него якобы есть карта, указывающая на тайник. Но художник неожиданно погиб, став жертвой нападения бандитов, которых в те годы было немало. А зацепка осталась и всплыла при аресте этого ксенза. Однако тот все отрицал, и никаких карт или других следов драгоценностей ни в его квартирке, ни в костеле не нашли. История запала Георгию в душу. Он чувствовал, что слухи о тайнике не случайны, а интуиция его еще никогда не подводила. Разыскав в архивах дело об убийстве польского художника, он узнал, что тот перед смертью работал в костеле и в день гибели даже получил от ксенза приличную сумму денег. Из-за нее, наверное, и стал жертвой грабителей. Так появилась версия, что карта находится в самом костеле, где ее и видел художник. Через пару дней на трезвую голову он подкинул коллеге идею вывести Левандовского в костел и еще раз допросить на месте. А вдруг тот себя выдаст? Доронину удалось под благовидным предлогом составить товарищу компанию. Оставаясь в стороне, он внимательно следил за служителем церкви. Тот в сотый, наверное, раз повторял историю об описи и изъятии имущества, не отступая от прежних показаний, показывал, что где находилось. Казалось, все прошло впустую, и ксенз ничем себя не выдал. Так решили все, но не Доронин. Две вещи привлекли его внимание. На вопрос следователя, какие именно работы выполнял в костеле художник, Игнатий ответил, что тот освежил какие-то росписи и реставрировал иконы. Но перед этим взгляд его был как бы случайно брошен вверх, на витражи в стрельчатых окнах. Уходя, он быстро помолился, перекрестился и коснулся одной из статуй, украшавших проход к алтарю. Не по-осеннему яркое солнце, радовавшее горожан в тот день, преломлялось в цветных стеклах витража и золотистыми бликами рассыпалось по поверхности статуи. Цепкий ум Георгия анализировал увиденное и искал связь между действиями ксенза, витражами и статуями. Прошло несколько недель. Он съездил в Москву, посидел в библиотеке, пообщался со специалистами и понял, что загадка практически решена. Оставалось проверить свою версию, не привлекая внимания. Для этого пришлось незаметно взять из сейфа ключи от костела и проникнуть туда темной дождливой ночью. Непогода стала его сообщником. Город опустел, словно вымер. Доронин, осторожно подсвечивая фонариком и сверяясь со схемой, нарисованной им на листочке, шаг за шагом приближался к разгадке. И удача ему улыбнулась. В основании той самой статуи был скрыт тайник. Боже, это было целое состояние, столько лет лежавшее практически на виду. Золотые и платиновые украшения, бриллианты, драгоценные камни. Все это теперь принадлежало ему, Жорке, как любил называть его брат Лаврентий, по-домашнему Лаврик. Под покровом темноты он перенес все в укромное и надежное место неподалеку, чтобы потом тщательно спрятать сокровища. Одна незадача. Следы от пребывания в костеле слишком заметны и вызовут ненужные вопросы и расследования. Пришлось вернуться и замести их, в прямом смысле. Зато все спишут на вандалов, случайно пробравшихся в костел. Перед тем, как уйти, Доронин разбил одно из выходящих во двор окон, набросал на пол земли и, аккуратно заперев дверь, скрылся в ночи. С фронтона костела вслед ему печально смотрела статуя Христа. Доронин закашлялся, выхаркивая кровяные сгустки, которые, казалось, застывали в морозном воздухе, пронизывающем барак. Прикрыл воспаленные глаза и, уже впадая в спасительное забытье, представил картину далекого и беззаботного детства. Жора и Лаврик очень любили играть вместе. В прятки, пиратов, искателей кладов. Купец и опытный торговец Попов, отец Лаврентия, при строительстве дома устроил под ним большой подвал, да не простой, а с хитринкой. Одна часть была доступна со двора, туда вели несколько ступенек, заканчивающихся крепкой дверью. О второй части не знал никто, кроме самого купца, да нескольких рабочих, разъехавшихся после завершения стройки в разные стороны. Скорее всего, там хранились товары, полученные не совсем законным путем, или припасенные для специальных клиентов. Фактически из дома доступа в эту часть подвала не было. Попасть можно было только через тоннель, спуск в который находился в амбаре, сложенном из красного кирпича. Дом Поповых и несколько примыкавших к нему других строений образовывали двор-колодец, в глубине которого и стояло это сооружение, сейчас используемое под склад. Любопытные мальчишки, нашедшие лазейку в него через плохо запирающиеся приземные оконцы, частенько играли в прохладе амбара, среди мешков, ящиков, больших просмоленных бочек. И однажды случайно обнаружили, что в дальнем углу, под неплотно прилегающими досками, находится спуск в темный тоннель. Братья никому не рассказывали о своем открытии, договорившись, что это будет их тайной, и назвали место копьями царя Соломона, прямо как в недавно прочитанной книжке. И название это было не случайно.